Глава 25. Лучшие повара – это мужчины. Как и ожидалось, Сандра немедленно прониклась проблемами прислуги и лично наведалась на кухню согласовать удобное время для кулинарного поединка, как она назвала это безобразие, ну и заодно осмотреть поле деятельности. Продукты и утварь ее устроили. На дровяную плиту покосилась с опаской и попросила оставить пару поваров ей в подмогу, дабы она по неопытности не устроила пожар. Хорошо, что она все же такая разумная. Впрочем, женихам, которым было велено явиться в полдень в кухню, так явно не казалось. Их осталось пятеро. Жакоме, Валериан, Альберт, Ферье, Эйлингер и Бенедикт. Я предлагала Бенедикта вычеркнуть, но Сандра отказалась. Нечего отбиваться от стада. Но вместе с принцем Ливойским в этот раз пришел и Рейроймуш. Как он сам сказал, будет протоколировать процесс. Глаза его сияли лукавством. Я же страшно смутилась, особенно когда вспомнила про слова Мэри Бет. А вдруг он и правда на меня как-то по-особенному смотрит? «Ваше высочество желает показать нам внутреннюю кухню Валли», — попытался острить Эйлингер. «Очень-очень внутреннюю». «Мое высочество желает узнать, насколько правдиво утверждение, что лучшие повара — это мужчины», — хмыкнула Сандра. «Впервые о таком слышу», — нахмурился иррейский принц. «Что за глупости?» «Мы что, должны готовить?» — догадался Валериан, вдруг покраснев. «Но я не умею. Я принц, в конце концов. Все, что я должен знать, так это то, что молоко привозят во дворец в глиняных кувшинах, булки растут в полях, а мясо... Нет, откуда дичь берется, я знаю. На охоте бывал и не раз, но вот остальное...» Ферье фыркнул совершенно по-звериному и мягко напомнил. «А оборотни могут принимать пищу в любой ипостаси. Очень удобно, знаете ли, в трудные времена. Нам не нужен костер, чтобы с охоты вернуться сытыми». Бенедикт вдруг огляделся и довольно улыбнулся. «А я, конечно, как любой северный лорд, в состоянии позаботиться об обеде для себя и своей женщины. Могу я выбирать, что приготовить или у вашего высочества особые предпочтения?» И если бы он не смотрел так внимательно на жени, скромно стоящую в уголке, а не на принцессу, то я бы даже готова была отдать ему победу заранее. Он хотя бы не пытался сопротивляться неизбежному. «Готовить совершенно несложно», — вполголоса заметил совершенно серьезный Рейроймуш. «Гораздо сложнее есть то, что может получиться в итоге. Готово ли ее высочество к подобной жертвенности?» По глазам Сандры я сразу же догадалась, что она может сказать. Я, наверное, тоже уже немного менталист. Она явно пробовала в прошлой жизни всякое, и это всякое не всегда было вкусным. Но, к счастью, она сдержалась, только покосилась на непрошенного советчика и легко пожала плечами. «У меня вон фрейлины есть. Кто-нибудь да выживет». «Я отказываюсь принимать участие в этом фарсе!» — горячо воскликнул принц Иррейский. «Это просто смешно. Будущему королю на кухне хозяйничать не пристало». «А я с удовольствием попробую что-то приготовить», — подал голос Валериан. «Уж хлеб нарезать и положить на него кусок буженины и огурец любой дурак сможет». «Ами, ангел мой, запиши, принц Ирейский из отбора выбывает добровольно», — скомандовала Сандра звонко. «Ри Эйлингер, я не услышала вашего мнения». Ох, она запомнила, как обращаться к ирейцам. Какая умница! «Как уже сказал лорд Бенедикт, любой житель Севера умеет готовить хотя бы самые простые блюда. Изысков не обещаю, но с голода я не умру даже в дремучем лесу». Он сказал это так серьезно и веско, что все вдруг разом поняли. Были прецеденты. Более старшие лорды, они еще войну застали. Да, и на границе служили, и вообще надежные они, не изнеженные, как наши принцы. Может, и король нам нужен такой же, который знает, что такое лишение, голод и народные волнения. Что может знать о своей или чужой стране юный принц? Что булки растут в поле? Что зайцев можно гнать собаками? А если не урожай, что такой король скажет? Нет хлеба у народа? Ну так пусть едят черепаховый суп. Ах да, у нас теперь есть Сандра. Она так никогда не поступит, я полагаю. Я попробую, покраснел до кончиков ушей Жакоме. Но не обещаю, что будет съедобно. Разумный выбор, милостиво кивнула Сандра. Я тоже буду готовить. Рирой, муж, вы, кажется, хотели удивить нас кулинарным искусством. Прошу, присоединяйтесь. Жени, Рия, Едвига, Марлена. И вы тоже, Аманда. Ну уж нет, замотала головой я. Я не умею. Я как принц Ирейский. В кухню прихожу только поесть. Ночью. А лучше, когда мне все приносят на серебряном подносе. И я, пискнула Жени. Остальные фрейлины тоже не рвались в бой. Мужчины даже плечи расправили и снисходительно заулыбались, почувствовав свое превосходство. А я вдруг почувствовала себя ущербной. В нашей семье даже в самые тяжелые времена была кухарка. Наверное, я ошибалась, когда считала, что мы очень бедно жили. То, что у меня не было платьев по последней столичной моде, то, что какое-то время нам приходилось давать столичный дом в аренду, а самим жить в деревне, то, что мы штопали перчатки и чулки, не мы, а деревенская прачка, конечно, казалось мне когда-то унизительной нищетой. А сейчас я вдруг осознала, что я ни разу не брала в руки кухонный нож, что понятия не имею, как разделывать кролика, что не умею даже варить овощи. Что уж говорить о мытье полов и окон или о варке мыла. Да, я могла смахнуть пыль с клавесина, а потом на нем сыграть, кстати, весьма посредственно. Могу протереть рукавом и слопать огурец, могу магией затянуть небольшую дырочку на ткани или убрать пятно, но на этом все. Даже меню в нашем доме всегда утверждалось матушкой. Я изнеженная белоручка, вот так. И хочу, чтобы так было всегда, а для этого мне нужен богатый муж. И как бы цинично это ни звучало, я легко променяю неизвестную и непонятную мне любовь на жизнь в покое и достатке. Имеющиеся в наличии продукты удручали. Хлеба не было. Были мука, молоко и яйца. Буженина, кстати, тоже. И овощи, и грибы, и тот самый мертвый кролик, которого я боялась до умопомрачения. Остальные куски мяса у меня не вызывали такой брезгливости, хотя дотронуться до них я бы не рискнула. «Мне будет нужна ваша помощь, леди Ларье», — окликнул меня Роймуш, и я с облегчением отвела взгляд от худенькой, ободранной тушки. «Я к вашим услугам, Рий. Подайте-ка мне вон того кролика». «Возьмите-ка его сами, Рий. Я боюсь». «Не бойтесь, он мертв, не укусит». «Очень смешно», — надула я губы и скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что даже не прикоснусь к упомянутой жертве людского прожорства. «Хорошо, тогда режьте зелень». Зелень мне было не жалко. Я с готовностью разложила на большой разделочной доске несколько красивых веточек с резными листочками и аккуратно, самым маленьким ножичком, начала их художественно кромсать. Рий наблюдал за мной с нескрываемым ехидством, но молчал. Сандра же тем временем развела бурную деятельность. В большой миске она смешивала муку, яйца, молоко и черт знает что еще. На нее все смотрели с изумлением и даже с возмущением, как на собаку, которая посмела заговорить со своим хозяином и заявить, что отныне ей полагается жалование за охрану дома. Как? Принцесса умеет готовить? Да разве так бывает? Не нравится мне все это, бурчал по-ирейски принц Жакоме. Где это видано, чтобы особо королевской крови в кухне работали? Ну а что, древние короли Ливоя вполне могли и быка на вертеле зажарить, и лепешки испечь, верно, Этьен? Откуда мне знать, я с ними не был знаком. Не настолько я и стар, ухмылялся Рий Роймуш, ловко и очень быстро разделывая кролика, пока я осторожно резала травку. Вот старина Пьетро Яростный, первый король Иреи, поговаривают, был простым рыбаком когда-то и отлично умел варить уху. Я, кстати, тоже мог бы, но рыбу тут не вижу. Поэтому будет жаркое с кроликом. Леди Ларье, помилуйте, зачем вы издеваетесь над базиликом? Вы ведь не мозаику раскладываете. Давайте я покажу. Ох уж эти высокородные рии, вечно боятся ножей. И, вырвав у меня пучок бурой травки, очень быстро и ловко ее искрошил. Я даже моргнуть не успела. «Вы сказали, базилик?» — немедленно откликнулась принцесса. «А дайте мне немного. А душицы нет?» «Жаль, жаль». Лорд Бенедикт, конечно, забрал себе в помощницы жени, а Марлен и Рия стояли около огромного кухонного стола с разнесчастным видом. Смелая Едвига сосредоточенно мешала что-то в чашке, а Жакомы заглядывал ей через плечо. Валериан, посмеиваясь, перекладывал с места на место буженину, яйца и помидоры, явно раздумывая, что из этого можно сделать. «А ну, девочки!» — явно жалился над фрейлинами Эйлингер. «Помогайте. Одна режет помидоры, другая перебирает фасоль. Сейчас я вас научу делать огненную похлебку. Очень согревает зимой. Красный перец и козлятину я беру на себя, пожалуй». Ферье же помощники не требовались вовсе. Он вплотную занялся большим куском мяса. Оно и понятно, оборотень же. Кажется, все занялись делом, даже принц Ирейский ковырял ножом огурец. Однако какие молодцы! А то не хотим, не будем. А Сандра, к всеобщему удивлению, уже раскатывала тесто тонким пластом. Даже Этьен, забыв про кролика, уставился на нашу принцессу, широко раскрыв глаза. Между прочим, красивые серые, цвета грозового неба. «Что это за блюдо?» — требовательно спросил он, совершенно забыв, что разговаривает с будущей королевой. «Откуда вы его знаете?» «В книжке вычитала», — спокойно ответила Сандра, красиво раскладывая на тесте кружочки помидоры, ломтики буженины. «Называется, не помню, как называется, пусть будет крестьянский пирог. Думаю, сюда можно кидать вообще все, что найдется в кухне. А огурцы соленые есть?» Удивленно, даже возмущенно фыркнув, Роймуш сунул мне миску с нарезанным кроликом и велел обвалять куски мяса в муке и кинуть в сковородку. Что такое сковородка, я, к счастью, знала, но зачем кидать бедного бывшего кролика? Что ж, обваляла, прицелилась и кинула. Промахнулась, к сожалению. Меня не учили игре в мяч, она для мальчиков. «Ваше высочество, вы были правы», — вздохнула Ри, отбирая у меня миску и плотненько укладывая кусочки в сковороду. «Некоторых женщин даже впускать в кухню нельзя. Это просто опасно. Леди Ларье, зачем вы кидаетесь кроликом?» «Ну, ты же... Вы же сами сказали кинуть». «А, то есть я виноват, я дурак, да? Хорошо. А порезать морковь кружочками вы сможете?» «Не свои пальцы, не пальцы Вэлла, а именно морковь». «Я очень постараюсь». Спустя полчаса я была злой, мокрой, как мышь, и очень уставшей. Крестьянский пирог Сандры уже вынули из печи. Кролик еще тушился в чугунном горшочке с зеленью, морковью и луком. Там же в печи запекался свиной окорок в травах и с лимоном. На плите булькал подозрительно красный суп Эйлингера. Пах он довольно странно. Едвига с гордостью продемонстрировала неплохой на вид омлет. Бенедикт и жени сварили молочную кашу. А принц Валериан неожиданно для всех предоставил целую художественную композицию. На его тарелке стояли грибочки из вареных яиц и помидоров, утопающие в зелени петрушки и колючих веточках розмарина. Это Этьен мне пояснил, давясь смехом. А что смешного? Принц великолепен. Как изящно и изобретательно он вышел из положения. Жакомо же изобрел какой-то забавный салат из огурцов, помидора и кривых кусочков сыра. На вид вполне безопасный. Сандра даже удивилась, приподняла светлые брови и захлопала в ладоши. Сюда нужно еще салат пальцами порвать. Вот эти зеленые листья. Добавить оливки и масло будет... южный салат. Браво, ваше высочество!» Бледный от волнения принц выдохнул и благодарно поклонился. Крестьянский пирог оценили все. Только Рей Этьен так пристально его рассматривал, что мне показалось, он что-то начал подозревать. Слишком ловко Сандра все сделала, слишком вкусным и сложным получилось блюдо. Надо было срочно отвлечь его от неправильных мыслей. И я коснулась его рукава. «А что ж кролик, Рей Роймуш?» «Через пару часов будет готов», — рассеянно сказал он. «Я явно не победил в этом испытании. Как кажется, и князь Ферье, и герцог Эйлингер. Блюдо я по запаху чую, удались на славу, но в скорости мы с ними проиграли». «Пожалуй, я бы присудила победу лорду Бенедикту», — кивнула Сандра. «Быстро, вкусно и питательно. А вы, Валериан, просто мой герой. Так изящно выйти из щекотливого положения удается не каждому. Смело, красиво и весело. Кстати, Едвига, ты тоже умница. Что же, кролика, окорок и суп мы оставим на ужин. А пока я бы подышала свежим воздухом в саду. Умаялась. Ваше высочество, составите мне компанию. Право, из всех присутствующих мы с вами совершили самый большой подвиг. Едвига, и ты. Еще кто-то желает? Я бы лучше немного отдохнула». Промокнула салфеткой влажный лоб я. «Мне нехорошо от жары печи». Ферье было дернулся в мою сторону, но я уже опиралась на руку секретаря. «Не проводите ли вы меня, Рей Роймуш?» «С удовольствием, леди». «Я, пожалуй, тоже откажусь от прогулки», — объявил Эйлингер. «Суп — блюдо непростое. Надо за ним следить». «Да, князь, вам ведь тоже нужно караулить окорок». Не менее измученные Марлен и Рия приняли мужественное решение составить компанию мужчинам, дабы они не скучали в одиночестве. Умницы мои, все сделали правильно. Одна дуэль у нас уже была, не хватало еще одной. Ну а Жени с Бенедиктом тоже собрались на прогулку.